и наводя порчу в наказание за нежелание участвовать в их кознях против королевы. Роль вопроса об отравлениях в жизни церкви оказывалась столь значительной, что впору было бы говорить об отравлении общественного мнения, если бы такое определение не смешивало все обвинения и зловредные измышления. Но в любом случае все они выполняли определенную политическую функцию. Итак, церковь не испытывает отвращения к яду. Когда переживавшая кризис церковь XIII-XVI веков употребляла яд, это было не метафорическое отравление ядом ереси или ядом греха, хотя проповедники часто привлекали подобные образы. Речь шла о настоящем материальном яде. Понтификам, как и прежде, приходилось на себе испытывать его смертоносную силу, хотя и сами они не гнушались пускать его в ход. Этот второй акт может показаться противоестественным. Еще Филон Александрийский сильнее осуждал отравителей, чем насильников, потому что сближал яды с колдовством. В XVI веке этой же идеи, что колдовство имеет какие-то связи с ядом, придерживался Жак Гревен. Правда, Пьер де Бурдей-Брантом 1540-1614 годы демонстрировал разницу между двумя составляющими венефикиум. Кюре ненавидит колдуна, который предается дьяволу, дабы получить яды и отравляющие вещества, способные умерщвлять людей. Он говорит, что следовало бы, не вступая в связь с дьяволом, обращаться только к аптекарю и покупать у него хорошие яды, которые называются именами. Он подмешивает их в еду и питье, короче говоря, убивает ими кого угодно, вовсе не предаваясь дьяволу. И все же в эпоху, когда восприятие зла становилось все ярче и отчетливее, оружие, связанное с нечистой силой, вроде бы должно было исчезнуть из практики римской апостолической церкви. Однако, напротив, мы видим, что естественное доверие к духовному лицу коварно использовалось в целях убийства себе подобных. Очевидно, что фактор применения яда ощутимо присутствовал как на вершине церковной иерархии, так и во всем корпусе духовенства. Вместе с тем, его нельзя назвать решающим в развитии кризиса института церкви. Протестанты клеймили богатство и роскошество высшего духовенства, его стремление к выгодным должностям, чересчур мирской образ жизни и связанный с этим абсентеизм, его злоупотребление духовной юстицией и неверную трактовку божественного слова. Практику отравлений не критиковали, она оставалась эпифеноменом, несколько преувеличенным богатством, источником и улучшением коммуникации. В то же время некоторые дела об отравлении рассматривались как следствие вышеперечисленных зол, например, токсикомания папы Александра VI Борджия, если можно в данном смысле употребить это слово, в глазах его хулителей как раз символизировала жадность прилатов, развращенных земными благами, коррумпированных, усвоивших манеры светских владык и их свиты. И теперь стоит посмотреть, как часто употреблялся яд в этом мире за пределами церкви. Глава 6. Отравленный мир. Дворы государей от Средневековья к Возрождению. Знаменитый музыкант и поэт Филипп де Витри, клирик и придворный, жил в XIV веке. В его балладе «Речение честного Гонтье» утверждалось, что деревенским бедняком быть лучше, чем придворным. Помимо прочих неприятностей, придворный всегда подвергается опасности, что в его подаваемую на золоте еду могут всегда подмешать яд. Окружение государей поэт изображал как скопище отравителей. Подобное враждебному двору настроение восходило к концу XII века. В королевствах и княжествах Западной Европы формировалось политическое общество, в которое входили правители, их родственники и главные помощники. Оно постепенно обретало все более полноценную структуру. При этом оно не могло оставаться застывшим хотя бы вследствие демографического фактора, эпидемии чумы, а также по техническим причинам. появлялись специалисты. Военные, юристы, сборщики налогов, которые вступали в конкуренцию с естественными элитами, знатью и духовенством. Все это порождало и обостряло напряженность в обществе. XIV-XVI века являли собой период всеобъемлющей нестабильности. Его характеризовали насильственные захваты власти, гражданские войны, беспрестанные заговоры. Политика делалась непрозрачной, увеличивалась роль тайных действий, власть стремилась хранить свои дипломатические секреты. Оживлявшаяся рыцарская идеология набрасывала на все это легкий флер приятности. Развивалась политическая мысль, старавшаяся держаться в стороне от придворной грызни. В 1260 году появился перевод политики Аристотеля на латинский язык, глубоко повлиявший на литераторов и философов. Новый толчок осмыслению политического процесса дали гуманисты. Своего рода кульминацией его явилось творчество Макиавелли, а в эпоху Реформации идеологическая борьба достигла точки кипения. В подобном контексте любая угроза жизни правителя, любые совершаемые им действия вызывали мгновенный отклик, порождали многочисленные комментарии, возбуждали споры. Все более заметно проявлялся фактор общественного мнения. Оно возникало спонтанно или ловко формировалось пропагандой, возможности которой расширило книгопечатание. Именно благодаря ему аргумент яда обретал значимость. По мнению бургундского хрониста Шателена, смерть государей все чаще и чаще приписывали злодеяниям людей, а не действию природы. Мысли об отравлении распространялись все шире. Кто-то от страха ничего не ел и умирал от голода. Кто-то сам подстраивал отравление, дабы изменить существующий порядок. Кто-то сам выдвигал страшное обвинение в уверенности, что оно погубит или дискредитирует врага. Злосчастье государей и стремление уклониться от него. Около 1245 года в вине Фридриха II утонула жаба, которая чуть было не отравила императора. Монарх инстинктивно придал несчастному случаю политический смысл и обвинил одного швабского графа, в конце концов признанного невиновным. Историю рассказал Иоанн Витодуран, и она показывает, до какой степени угроза яда являлась навязчивой идеей государей на пороге осени Средневековья. В трактате под названием «De infelicitate principium» итальянский гуманист Поджо Брачолини утверждал, что монархи несчастны, ибо вынуждены постоянно страшиться отравления. Они не могут спокойно радоваться жизни. Пармский врач Джан Мартино Феррари объяснял правителю Милана Франческо Сфорца, что таков, увы, удел государей. Дамоклов меч превратился в пузырек с ядом. В нашем распоряжении обширный перечень коронованных жертв яда. Стоит рассмотреть его поближе, заглянуть в королевские кухни и пиршественные залы и попытаться понять, в какой степени помазанникам Божьим удавалось уберечь себя от опасностей. Многолюдное общество коронованных жертв. В повествовательных источниках, литературных произведениях, юридических документах второй половины XIII, конца XVI веков содержится множество случаев покушений на государей с помощью яда. Возможно, это следствие контактов с Востоком и, наверное, влияние других факторов, например, непримиримой борьбы между папами и императорами Штауфенами. Вместе с тем нестабильность, сомнительное завершение правлений приходились на эпоху становления сильного государства. Психоз отравлений начал овладевать умами с конца XIII века и достиг кульминации три века спустя. Французским королем Карлом VI постепенно овладевала душевная болезнь. В 1398 году юрист из Прованса Онора Бове отмечал в этой связи, что государь не может ни умереть, ни заболеть, так чтобы немедленно не заговорили о колдовстве или яде. Хронисты писали, что страх перед ядом до такой степени одолевал Карла VII, что он предпочитал ничего не есть, что и привело его к смерти. На самом деле король страдал от опухоли во рту, которая практически не давала ему принимать пищу. Однако интерпретация вынужденного голода источниками весьма показательна. И со временем боязнь отравления никак не уменьшалась. В период религиозных войн политическую элиту охватила настоящая мания яда. Таким образом, дошедшие до нас упоминания о применении яда далеко не всегда соответствовали реальным фактам. Они нередко обуславливались общей психологической атмосферой и политическим контекстом. Монархов, которых, как считалось, отравили придворные, бесчисленное множество. Государям постоянно приходилось быть начеку среди своего окружения, дабы вовремя предупреждать заговоры и противостоять им. Мы рассмотрим лишь несколько ярких случаев покушений и начнем с императоров, то есть с тех, кто обладал самым высоким титулом. Считается, что приближенные много раз пытались отравить Фридриха II. Первые покушения относились к 1235 или 1242 годам,